такой мыслью Велес проснулся. Ноги все еще торчали, не желая сгибаться, но острота чувств быстро притуплялась. Уже через пару минут он понятия не имел, сколько еще будет светло. Ноги отпустило, и с глухим скрипом носы ботинок врезались в снег. «Умер», — сказал наверху невоспитанный излом. «Ничего подобного», — тут же отозвался Велес, вытаскивая себя из снега. Тело вновь повиновалось нормально, не реагируя гиперактивно на простейшие импульсы мозга. «И, кроме того, прекрасно себя чувствую. И в ближайшие 100 лет помирать не собираюсь. Вот так-то». Лом хотел было что-то сказать, наверное, ободряющее, но заливистый, возмущенный лай черных собак с очень красными глазами не позволил ему и рта открыть. Велес тоже попытался хоть слово вставить. «Куда там?» И Кут, и Рут не успокоились, пока не высказали ему все, что о нем думают. По-своему, конечно, по-собачьи. Только вот в конце, видимо, не удовлетворившись лаем, оба ринулись к друзьям Велеса и, взобравшись им на колени, каждый лизнул в лицо своего нового друга, после чего повернули морды к нему. Лом с Изи, немножко побелевшие и совсем обалдевшие, не шевелились. Так, на всякий случай. Изи решил даже дышать пореже, потому что к нему на колени забрался Рут, а у парня характер сложный был. Кто его знает, что он в следующий момент выкинет? Возьмет, расстроится, голову откусит. Бывает с ним. «Собаки!» — бросил им Велес. Псы тут же вскинулись. Подпрыгнули, крепко встав на лапы и забрав хвосты трубой. Зарычали, вот совсем не обращая внимания, что стоят они на ногах живых существ, которым больно чувствовать, как когти врезаются в штанины. Кроме того, оба не шибко любили, когда им в лица совали хвосты, пусть даже такие красивые и пушистые, как у Кута с Рутом. «Босс, тьфу, убери их!» — первым не выдержал Лом. Кут немедленно повернулся к парню. Несколько секунд смотрел ему в глаза. Лом сглотнул нервно. Пес взрыкнул презрительно и спрыгнул с его ног, при этом сильно надавив на когти. Если бы не ткани, сделанные по спецзаказу, из материалов, которые в свободной продаже не встречаются, получил бы Лом еще и по 4 глубоких царапины в довесок к поломанным ребрам. «Я этих невоспитанных собак знать не знаю», — буркнул Велес, глядя в сторону сияющих аномалий. Тут и Рут не удержался. Прыгнул прямо с Изиных коленок. Парень взвыл от боли, но его раны затянулись еще до того, как он успел как следует их прочувствовать. Кут присоединился к брату, и Велеса они таки окунули в снег. Впрочем, очень быстро это нападение переросло в игру. Потом все трое скатились к подножию холма, заляпанные снегом так, что глаза им закрыть, и все, нету никого, снег один, да 3 сугроба. Мир наступил быстро и легко, через грубую игру, способную в 2 секунды переломать все кости и природоохранное мировоззрение. Дело в том, что природа, она, конечно, мать, но твою-то мать, как сильно иначе ее видишь, когда посреди леса к тебе, оскалив клыки, медленно подбираются 3 трогательно пушистых и жутко голодных волчары по 40 кг весом каждый. Сразу чувствуешь, какая это на самом деле злобная мать, не терпящая ни капли слабости в своих детях. Велес решил идти по следам Оли и бандитов. Но оставить Лома и Изю одних он не мог. Лом ранен, как бы вообще не помер. Изя и Злом, который к тому же к Лому особой привязанности не питает. Так что, несмотря на сильное недовольство псов, он внушил им свою просьбу — охранять этих двоих, пока он или Оля не вернутся. Прикинув, сколько времени на это все ушло, Велес понял, что от 47 минут осталось не так уж и много. Застрянут ведь там ночью. Догнать их по глубокому снегу он и не мечтал. Даже в снегоступах не сможет. Найти их по запаху нереально. Их запахи даже не ощущаются дальше их следов. Разнокалиберные аномалии кухни легко сжирали сам воздух, мололи в атомную пыль металл любой крепости. Запахи не могли пробиться через этот многослойный аномальный пирог. Что делать? Просто ждать он не мог. Велес встал в полный рост, потянулся к сети. «Ой-ой!» — — сказал Изя, но так тихо и с каким-то мистическим ужасом, что Лом обернулся. Штога и поперхнулся. В предзакатное небо зоны поднимался Велес, объятый сотнями разрядов, весь в молниях, которые били в разные стороны и с треском разряжались даже в снег. Велес поднимался над поверхностью с очень серьезным сосредоточенным лицом. Только глаз видно не было. Из них свободно текли толстые изломанные потоки энергии, расходящиеся по всему телу и рассеивающиеся с оглушительным треском. В этот миг он смотрелся грозно. Велес взлетел метров на 10. Мало. Он опустил раскрытые ладони вниз, высвобождая узким потоком все больше и больше энергии. Магнитное поле его собственного тела прибавляло в мощности все быстрее, воздействие гравитации ощущалось все слабее. Но чем выше он поднимался, тем больше требовалось энергии. Целая линия аномалий кухни по правую руку от него исчезла без следа. Он забрал их заряд весь до последней капли. И поднимался все выше, начиная тянуть энергию из всех родных аномалий кухни. Он поднимался только вверх, не рискуя двинуть вперед, помня о фитиле, горевшем чуть не у облаков. Не стоило рисковать больше, чем оно действительно необходимо. Довольно быстро он обнаружил, что такой способ использования энергии сети чрезвычайно утомителен. Мышцы начинало сводить, в голове звенеть, но он все равно продолжил подъем, внимательно глядя вниз. Вскоре он увидел их. Три черные точки, медленно бредущие по лабиринту из аномальных искажений физического бытия планеты. Они возвращались назад. Судя по всему, не заблудились. Хорошо. Оля — опытный сталкер. Она выведет их обратно. Но немного помочь он все же счел своим долгом. Последним мощным усилием воли он отвел энергии сети от этого места и перераспределил их в других узлах-аномалиях. Все электрические порождения зоны, разбросанные по этой части адской кухни, сейчас исчезли. Через пару дней часть из них вернется на свое место из-за переизбытка энергии в участках пространства, в которые он их отправил сейчас. Какие-то сюда уже не вернутся, пока новый выброс заново не перекроит сеть своим ураганным излучением. Он отпускал взятые энергии обратно и быстро опускался в снег. За мгновение до того, как энергия полностью покинула его тело, Велес ощутил едва заметную странность в сети. Передохнув, обнаружив, что на землю опускаются сумерки, он вновь коснулся сети. Так и есть. Одна из ниточек, соединявших узлы подле кухни, странно искривлена. Закручена практически в спираль. И это место, эта аномалия в сети, совсем рядом. Любопытно. Действительно. Он такого еще не видел. Сеть никогда не испытывала таких странных завихрений. Даже ниточки, проходившие сквозь вихрь, подло изгалявшиеся над самыми основными законами физики, не ощущали на себе такого влияния. А тут в спираль погнуло. Такая странность касалась его интересов напрямую. Мало того, что движение энергии сети в этом секторе сейчас затруднено, так еще и смотрелось просто отвратительно. Ни грана художественной грации, что присуща самым малым деталям сети. Кошмар! Это срочно требовалось исправить. Так что Велес, предупредив Изю и Лома, что его искать не надо, если что, пусть все ждут по другую сторону возвышенности, подальше от фоновых излучений, потопал в сторону незапланированного искривления, чтобы уничтожить то, что мешало сети. Либо убедиться, что это нечто ему с места не толкнуть, и оно, возможно, после выброса исчезнет само. К месту он вышел уже в темноте. Ничего особенного там не увидел. Холмик с плоской вершиной, с которой недавний буран смел практически весь снег. Он застыл на краю, сверился со своим видением сети. Тут, на этом холмике, что-то мешало энергетическим потокам, соединяющим с собой все аномальные участки зоны, имеющие электрическую природу. Визуально ничего интересного. На слух тоже. Хотя нет, на слух, кажется, совсем рядом жирненький кабанчик в снегу роется. Ням. Велес тряхнул головой, прогоняя от себя мысли о еде. Потом, сейчас надо решить проблемы источника своей жизни, после можно заняться нуждами тела. А пока на очереди исключительно духовные проблемы. Никакие органы чувств помочь не смогли. Пусто, и все тут. Он стал кидаться в холм снегом, откопал мерзлой землицы кусочек, потом вот заиндевевшим стручком полыни бросался. Пусто. Весь холм всякой гадостью забросал. Ничего не происходит. Наконец, скрипя сердцем, решил вытянуть вперед ногу и самым носочком ботинка коснуться границы пространства, избавленного ветром от снега. Ничего не произошло. Тогда он осторожно шагнул вперед. И опять ничего. Сделал еще один шаг. Постоял, подпрыгнул, вокруг поплевал. Ничего. Просто холм. Сверился с сетью. Он в самом центре спирального искривления. Снова огляделся. По холму вот походил. Обыкновенное пустое место под светом холодных звезд. Красивые звезды, кстати. Стоп. Холм и искривление. Звезды потом. Сейчас он пытался понять, что не так. Даже на коленках облазил весь участок и разрыл несколько ям до самой земли. В процессе почувствовал, как изменился ветер, и к слабому запаху излома и человека примешались еще три знакомых. Оля с бандитами вернулись в лагерь. Отлично. Но уходить, не решив загадку искривления, он не желал. Вырыл еще пару ям, уже побольше. Изучил замерзшую растительность, правда, большей частью на ощупь. В темноте он видел, но не так хорошо, чтобы узреть все до единой детали. Есть там растительность, вся, какая и должна быть на обыкновенном хохлядском холме. Что же не так с этим треклятым куском рельефа? Может, что-то внутри него? Он лег в центре не шибко толстого слоя крепкого слежавшегося снега, который не смог сдвинуть с места буран, и стал смотреть на звезды. Он надеялся, что их холодный свет и веселые перемигивания позволят найти ответ в памяти или пробудит какие-то скрытые интеллектуальные резервы, которые на основании его памяти и знаний сей местности выдадут разумный ответ на его вопросы о странном поведении сети. Единственное, до чего додумался, перетащить энергетическую линию подальше от странного холма. Да и холм-то — одно название. Прыщик на лике земном, а не холм. Холмик, если ласково и по-доброму. Сволочь скрытная, если по существу. Он лежал, пытаясь заставить разум усиленно работать. Но так уж получилось, что нехороший, а может, просто родившийся в понедельник утром кабанчик подходил все ближе и ближе. Вопреки острому желанию немедленно решить насущную загадку, Велес все больше думал о кабанчике, который мало того, что издевался над ним, дразня голодного человека своим запахом, довольно прозрачно намекающим на сытный перекус, так еще и хрюкать начал призывно, точно указывая свое местоположение любому голодному охотнику. Против такого явного предложения слегка закусить, железобетонный дух Велеса устоял легко. А вот тело сломалось мгновенно. Слюни потекли рекой, он поперхнулся, закашлялся и, хищно облизнувшись, шустро подскочил на ноги. Секунда, и он уже поскакал по мягкому снегу, безобразно взрыкивая и невоспитанно капая слюнями прямо на снег. Гордый дух авторитетного человека Велеса брезгливо устранился от дел мирских, спрятался подальше в закоулках и тупиках лабиринта сознания, уступив место звериной сути человека обыкновенного и мутациям его извратившим. Так что и двигался он, наплевав на всякую грацию и чувство собственного достоинства. Пошло длинными, сильными прыжками, а когда снег был слишком глубок, без тени сомнения падал на четвереньки и, спешно перебирая конечностями, взметая за собой шлейф снежной пыли, поспешал к своему шибко позднему ужину. утро Велес встретил на том же холме, полный смущения. Кровь и жир он с рук и лица стер, а вот с одежды не смог. И вот почему он, такой чистоплотный и воспитанный сталкер, вдруг сорвался с катушек и стал есть, словно какая-то немытая макака? Эх, наверное, все из-за полета вверх. Он испытывал точно такой же голод, когда захмелел от другого способа использования сети, тоже не совсем культурного. «Старею, может, а?» — спросил он у обгрызенной кости, с которой расстаться не смог, даже совсем объевшись. Он этот окорочок сюда ночью принес и доглодал с рассветом. Почему-то из памяти выветрилось, чем именно он кабанчика убил и кожу ему распорол, чтобы добраться до мяса. Ножа у него вроде не было. Потом обнаружил, что проржавевший контейнер для радиоактивного артефакта пропал. Более того, с мясом из костюма выдран, как и два других, для артефактов попроще. Убить и разделать кабана контейнером — это нечто, даже для него. Коря себя за свое некультурное поведение ночью, Велес вдруг обнаружил, что чувство вины вообще никак не проснулось, плотно пришпиленное к самому дну лабиринтов сознания, располневшим, совсем разомлевшим чувством сытости. Более того, в памяти всплывали картины безобразной трапезы, где он не только не был аккуратен, но и громко чавкал, и даже с аппетитом облизывал пальцы. Кажется, он и запястье облизал, прежде чем о снег вытереть. Ужас! Надо срочно что-то с этим делать. Что конкретно, он пока не придумал, но решил, что что-то точно сделает. Только потом, когда кабанчика переварит, и его безобразно выпуклое пузо вновь обретет форму крепкого атлетического живота с красивыми рельефными кубиками пресса. А пока — холм. Еще 2 часа было убито на попытке разгадать его тайну. В какой-то момент Велес махнул рукой, сел и стал смотреть в поля. Адская кухня ярко полыхала, отбрасывая сюда разноцветные блики. Здесь, на этом холмике, радиации почти нет. А вон там, чуть левее и пониже большого валуна, раньше росло кривое, но забавное деревце. Только ни валуна, ни деревца давно нет. А вид кухни теперь совсем другой. «Ой!» Велес вскочил на ноги, покачнулся. Живот повело, но тут же выпрямился. Посмотрел в одну сторону, в другую. Он знал это место. Откуда? Он честно пытался вспомнить, но не смог. Тяжко вздохнув, расстроенный тем, что память вдруг так подло предала его, Велес сверился с сетью. Искривление никуда не делось. Стало даже хуже. Спираль пошла рябью. В одном месте нить сильно истончилась, и это уже грозило серьезным дисбалансом сети, который обязательно сгладит следующий выброс, но до того, если ниточка оборвется, в зоне так весело станет, что легенды о блуждающих аномалиях станут из исключительной редкости повседневным кошмаром. Он был уверен, что и плеть желаний из легенды быстро превратится в реальность. Конечно, ненадолго, но за это время сталкеров погибнет, на 2 кладбища хватит. Он сам эту плеть никогда не видел, но слышал разговоры о ней. Как-то тихонько подобрался к костру новичков, присел в тени и слушал их 30 минут, пока один из них не начал эту глупую историю про сталкера Алмаза. «Ну его нафиг, давайте что-нибудь другое», — сказал он, и сталкеры с воплями брызнули в разные стороны, за оружие схватились. Новички все такие. Вот бывалый, разве же начал бы вопить? Нет, он бы сразу на голос дробовик разрядил. Один в этой группе таким и оказался. Чуть ухо не отстрелил, гаденыш. «А если бы я химерой был?» — крикнул он им из темноты, отбежав на приличное расстояние. «Всех бы вас уже съел!» Сталкеры, которые не заметили не только, как он подобрался к их костру, но не замечавшие его и после, целых 30 минут молчали, прячась по кустам. «Ну и пусть вас ишак нюхает!» — заявил он им некультурно и пошел своей дорогой. «А нефиг разводить костры посреди зоны, поставив на страже в кустах безусого юнца, который к тому же уснул!» Но истории, которые он там услышал, Велес запомнил. Конкретно две. Вот про плеть желаний очень ему понравилось. Он неделю размышлял над тем, как могла появиться такая интересная аномалия. Но пришел к выводу, что сама она возникнуть никак не могла. Только по воле такого, как он, или при грубом разрыве энергетических потоков сети. Конечно, если бывалый, травивший эту байку, не врал. Но это вряд ли. Велес уже не раз убедился, что почти все истории зоны основаны на реальности. В разумность плети и козни высших сил он, конечно, не верил. В причастность к этому феномену монолита тоже. Но вот факт существования аномалии не оспаривал. Плеть желаний не выполняла. Просто толстый, туго закрученный энергетический поток вдруг появлялся из ниоткуда, вихлял, напоминая движение плетки, а затем расправлялся в дугу, следуя реалиям магнитных полей физического мира, и, рассекая воздух, а с ним и все, что попадалось на пути, пролетал 10 метров, после чего поток рассеивался. Кому плетью прилетело по организму, уже ничего никогда и никому не желал. Просто лежал себе, дымился и не портил мир ментальных иллюзий своими многочисленными желаниями. Какой-то добрый, вероятно, очень жизнерадостный парень прозвал так аномалию именно за это чудо тотального исчезновения всяческих устремлений после контакта с ней. Название к ней прилепилось. Но плеть желаний, как и сотни других аномалий, выбивающихся из общего ряда, в зоне уже много лет не встречали. Если он не решит проблему холма, встретят. Если повезет, недолго будут встречать. Выброс перебросит поток в другое место, снова замкнув сеть, и все такие аномалии исчезнут. А если нет, придется нового выброса ждать и надеяться, что сеть все-таки замкнется в другом месте, подальше от холма. Причин разрыва сети он не нашел, поэтому вернулся к своей прежней мысли — перенести поток, подвинуть его в сторонку. Правда, он так еще не делал. Одно дело — менять места нахождения узлов, аномалий внутри потока. Другое дело — перенести на новое место сам поток. Разница принципиальная. Но иного выбора он не увидел. Такая жуткая вещь, как плеть желаний, лишь верхушка аномального безумия, которое могло выплеснуться из разомкнутой сети. И если такое извращение убьет кого-то из его новых или старых друзей, он себе этого просто не простит. Никогда. Да и просто. Непорядок. Не должно так быть. Нужно исправить. А кто, кроме него, может это исправить? Выброс. Но не факт. Может, поправит, а может, таких делов наворотит, что и ему потом не собрать обратно все, как было. Так что вмешательство с переносом линий. Замечательно. А как сделать? Дергая сеть и так, и сяк, он пытался сдвинуть с места не узел, а именно поток. Получалось, но с трудом. И спустя секунду поток всегда возвращался на место. В какой-то момент он нашел способ сдвинуть сеть. Но вот что странно, закрученная в спираль часть потока будто приросла к этому участку пространства. Он удвоил усилия, утроил, приложил все, на что был способен, и спираль потока распрямилась с таким жутким треском, что Велес не на шутку испугался. Неужто само пространство разнесло по швам? Нет. Конечно, нет. Для такого и всей энергии сети, собранной в одной точке, не хватит. Пространство, цемент в мире материи, фундамент из самого крепкого в мире пространственного железобетона. Его просто так не сломаешь. Но звук становился все ярче, громче. Чем больше он расправлял спираль, чем сильнее пытался сдвинуть поток, тем громче рядом что-то трещало. А когда поток был полностью свободен от ловушки, порожденной непонятно чем, воздух оглушительно булькнул. Реально, будто мыльный пузырь лопнул. А из него что-то упало в воду. Только пузырь был с аэростат размером, а то, что в нем лежало и рухнуло в воду, весило 700 тонн. На Велеса такая слабость вдруг накатила, что он не устоял на ногах, прогнав из сознания видение сети. Упал в снег и лег, тяжело дыша. Рядом кто-то тихо всхрапнул. Сладко зевнул и сказал: «Ой!» Велес удивленно открыл один глаз. «А чего это день-то?» «Ой! Уснул я, что ли? Влетит мне...» Скрипнул снег, смятый в ладони. Кто-то шумно вдохнул. Велес открыл второй глаз. Тихонько сел. «Зима! Снег! Хм! А весна куда делась?» Прямо перед ним сидела спина. В плаще. Сверху у спины имелась голова. Маленькая, с ушами, она росла сразу из могучих плеч, игнорируя тот факт, что там еще шея должна была быть. Из спины еще руки росли, толстые, размером с ляжку Валдиса. «Здравствуйте!» На всякий случай вежливо, с приветливой улыбкой поздоровался Велес. «А?» Спина начала поворачиваться. Выяснилось, что у этой необъятной спины имелась широченная грудь, мощный торс титана, отлично развитые ноги, а у маленькой головы, соответственно, имелось лицо. Очень доброе, но глуповатое. «Я говорю, здравствуйте!» Лицо тут нахмурилось. Задумчиво. Огромные руки смущенно теребили пистолет-пулемет. «О, это был автомат. Не шибко обычный, он таких не помнил. Но дизайн хороший, оптика наверняка серьезная. И что-то подсказывало, что это оружие имело еще какие-то сюрпризы. Почему-то при взгляде на этот ствол на ум пришло слово «орел». Причем тут птички он понятия не имел, но «орел» было самое то для этой замечательной игрушки. В руках титана это внушительное оружие смотрелось игрушечным. «Здравствуйте!» — с сомнением, глядя на Велеса, сказал гигант. Он так пристально смотрел в лицо Велеса, с таким мучительно напряженным выражением, что Велес все сразу понял. «Не пытайтесь меня вспомнить!» Он небрежно, но, конечно же, величественно отмахнулся. «Возможно, вы когда-то видели меня, но мы не знакомы. Я бы не смог вас забыть. Давайте лучше знакомиться!» Он протянул гиганту руку. «Велес!» «Велес!» — воскликнул гигант, отшатнувшись. Снег под ним жалобно застонал и со скрипом просел до самой земли. Глаза парня широко открылись. Уши зашевелились, автомат он сжал так сильно, что несчастное оружие издало предсмертный треск. Будь у него затвор, кранты автомату. А так ничего, уцелел. «Что с вами?» «Что со мной?» — воскликнул гигант. «Босс, что с вами? Где все? Почему зима вокруг? Почему вы в этом драном плаще? Где Док, Мурка, Усяй? Где все, босс?» Велес рот открыл, да так и застыл с отвисшей челюстью и протянутой рукой. Мягко опустился в снег. Так они и сидели минут 5, круглыми глазами глядя друг на друга. «Парень, ты кто?» — сглотнув, спросил Велес. Он не помнил этого человека. Вообще. Что же он такое натворил? На миг Велес закрыл глаза. Сеть была в полном порядке. То, что искажало ее в этом месте, перестало существовать. Пространственный карман? Временное искажение? Аномалия «Неподвижный сталкер» в новом, более совершенном качестве? А может, гигант из другого измерения, а? А что? В другом измерении тоже был Велес, тоже пошел к ЧАЭС. А тут у него человек угодил в аномалию. И когда он выравнивал сеть... Ткань пространства нарушилась и выкинула такой вот финт. Выплюнула сюда человека из другого измерения. Бредово, конечно, но кто его знает? А вдруг? «Семен я». «Семен». Велес уже пришел в себя, ну, если не считать того, что глаз стал дергаться. «Расскажи, что тут случилось?» «Ну...» Семен растерянно моргнул. Уныло шмыгнул носом, вытер рукав серой тканью архонта. «Ух ты, ёпт! Он был в той самой броне, какую Велес надел на всех при выходе к ЧАЭС 2 года назад. Архонт — броня, которой аналогов в мире не существует. Костюм, способный держать удар пули и позволяющий даже в Электру войти без повреждений. Инвентарный пояс, армирование. Перед его мысленным взором даже детальные схемы костюма пронеслись. Но почему-то сейчас он ничего не смог вспомнить о структуре инвентарного пояса. Пусто. Все есть, все знает, а о поясе понятия не имеет. «Я это, на часах встал, задремал. Так получилось. Случайно. Правда, случайно», — оправдывался Семен, покрываясь румянцем стыда. «Поразительно. Такой титан, а кроток, як овечка молодая. Зачем он его с собой брал? Для мебели, может? В зоне кротость и добрый нрав — приговор. Причем в 10 случаях из 10 смертельный. Ну, если речь идет просто о человеке. Вот он кроток и добр, но в его руках сила сети, он может себе позволить и кротость, и добродушие. А дальше?» «Не помню». Сёма снова вытер нос рукой. «Кстати, на нем перчатки. Судя по виду, такой нос вытирать, нос отклеится нафиг. А гиганту ничего, только раскраснелся немножко». «Я задремал, глаза открыл, а тут зима, весны нету». «Хм», — глубокомысленно заявил Велес, мудро нахмурился. Но, несмотря на очень умный вид, никаких умных мыслей, кроме уже пришедших, в голове не обнаружилось. «Семен, пошли со мной, я познакомлю тебя кое с кем». «А где все наши, босс?» «Мертвы». И двинулся вперед. Оглянулся. Семен сидел на снегу, бледный, широко открыв очи. Казалось, бедняга сейчас расплачется. Велесу вдруг стало так жаль этого безобидного увольня, что теперь ему стало понятно, зачем он взял его 2 года назад с собой. Этот гигант казался настоящим монстром, но стоило узнать его поближе, и он вызывал лишь щемящую жалость. А ведь он всегда был очень добрым джентльменом и умел очень тонко чувствовать душевный мир других хороших людей. Вот и сейчас, умиленный беззащитностью титана, он хотел его успокоить парой добрых слов и даже открыл рот, чтобы их сказать. Но, увы, вырвалось совсем другое, потому как этот душещипательный момент был испорчен непонятной тварью, абсолютно лишенной культурного воспитания и даже приличного внешнего вида. «Шухер, спина!» — воскликнул босс, широкими прыжками возвращаясь обратно. Семен, из глаз которого сейчас брызнули слезы, обернулся вовремя. Огромная оскаленная пасть, венчавшая мощное мускулистое тело кошкообразной химеры, вот и верь после этого бывалым сталкерам, вымерла. Ага, фиг вам она вымерла. Уже неслась к лицу Семена. Ладно, пасть. Когти на ее передних лапах металл резали лучше, чем сварка. Семен, этот неповоротливый уволень, оказался на ногах в мгновение ока и выстрелил прямо в пасть ужаснейшему монстру зоны. Если бы... Этот идиот даже не взялся за винтовку. Кстати, мысленно Велес упорно называл ее винтовкой, хотя выглядела как автомат. Забавно. Об этом он задумался после, когда в лагерь шли. А тогда он потерялся в пространстве и тупо смотрел на происходящее пред его глазами. Вообще, кошкообразная химера — тварь очень жуткая. Велес много о ней слышал. Имелись зарисовки сталкеров, части тела этой животины. Исчезать она не умела и походила на льва-переростка. Только голов у нее было чаще 2. Когти, як у тираннозавра, зубы, а размах пасти ничем не уступал крокодильему. Плюс когти, способные распороть башню танка, и структура тела, подобная кошачьей. То есть прыгала она нисколько не медленнее своих внешне более приличных прототипов в нормальной природе. Бошки у нее уродливые, правда. Одна маленькая, другая здоровенная. Нормально такую и не повернуть. Этот недостаток компенсировала мохнатая шкура, как липучка, цеплявшая на себя камни, грязь, стекло, металл, самую разную дрянь. Зачастую эта тварь была бронирована не хуже танка. Почему зона практически стерла этого зверя из своего мира, неясно. Ну вот он, скачет. Редкий, может, вообще последний экземпляр, но таки скачет. Увы, этот вымирающий вид напоролся на такой же вымирающий вид, но в другом органическом коллективе. Два аутсайдера эволюции столкнулись и... Семен отвел кулак к плечу и, ухнув, врезал зверю в нос. Что-то оглушительно захрустело. Несчастный кошак полетел обратно своей передней частью. Задняя продолжала лететь дальше. Семена сбило с ног ударом бронированной задницы животного. Он упал, химера тоже. Но он вскочил на ноги гораздо быстрее. Архонту не могли повредить даже передние когти этой твари, а задние путем и поцарапать не смогли бы. Шумно пыхтя, Семен взял слабо шевелившегося зверя, Велесу вообще показалось, что это предсмертные судороги агонии, за заднюю лапу, раскрутил животину вокруг себя и, ухнув, выбросил подальше. Хищник вошел в пике, рухнул в сугроб, глубоко туда закопался и так там и остался. Может, умер, а может, решил не отсвечивать, пока это двуногое чудовище не уйдет подальше. «Болит?» — участливо поинтересовался Велес, когда Семен подошел к нему, массируя кисть. «Немножко. Очень сильный зверь. Голова твердая». Семен вдруг прищурился. «Босс, что у тебя с глазами?» «А что у меня с глазами?» «Большие?» — Семен показал руками круг. «Круглые?» «Это от холода. Аллергия, знаешь ли». Он на всякий случай болезненно кашлянул. Осмотрелся. «Так, куда мы собирались?» «Знакомиться?» «А, точно!» Велес хлопнул себя по лбу. «Ну, пошли тогда. Только, Семен, сразу говорю, там две собаки. Не вздумай их трогать. Они хорошо воспитаны и отличаются добродушным нравом». «Я люблю собак», — пробасил Семен за спиной. «И они меня любят. Я им поесть дам. У меня галеты есть. Я взял у дяди Паши, когда мы пошли». «Точно! Он из другого измерения, где есть такой же Велес». «Удивительно! Дядей Пашей всяких Велес не помнил, знать не знал и никогда не видел. Семен точно из другого измерения». Встретили их с удивленными лицами, на коих был написан вопрос. Лом только не смог. Он сидел, подложив под спину рюкзак, и тяжело дышал с закрытыми глазами. Псы почему-то начали скулить, а когда скала из плоти и брони нависла над ними и протянула им морские дубовые галеты, огрызнулись визгливым «Ваф!» и отбежали подальше в сторону. Даже покойный зомби не вызывал столь явного уважения псов. А ведь зомби был настоящим воплощением самого Шварценшлюгера из фильма «Штангоманьяк 4». «Лом совсем плохой», — сказала Оля Велесу шепотом, когда ребята познакомились. Историю Семена он рассказывать не стал, сказав, что случайно повстречал старого знакомого. «Лом!» — воскликнул Семен. «Я помню Лома! Лом, привет!» Семен, смешно переваливаясь с ноги на ногу, подошел к парню и осторожно потрепал его за плечо. Пожилой солдат открыл глаза. Очень широко открыл. Рот вот у него тоже отвис. «Все, значит», — кивнув улыбающемуся лицу Семена, сказал Лом. «Отмучился. Ну, здравствуй. Не думал, что ты меня там встречать будешь. А почему ребра еще болят, елдак, а?» «Лом, ты чего?» — Велес присел рядом. «Это Семен, а ты живой. Все в порядке, друг». «Ап...» — Лом завертел головой. Пощупал сдавленную широким ремнем грудь, снова на Семена посмотрел и, растягивая слова, воскликнул. «Да ну нахуй! Какого хера?» «Да что происходит?» — в один голос воскликнули бандиты. Пришлось рассказывать реальную историю появления Семена. «Жесть!» — сказал Валдис, выслушав всю историю. «Вот о таком я даже не слышал никогда». Лом заявил, что они сейчас услышат еще более дикую сказку, и рассказал, кто такой Семен и как он ушел 2 года назад в составе группы Велеса к центру зоны. «Не верю», — выдохнула Оля. Валдис покивал, не найдя слов. «Охуеть, какие прутся сказки в вашем сказкотрахе!» — проворчал нищий. «Я что? Я не виноват!» — смущенно прогудел Семен. «Оно само так, вот». «Зона! Тут странного нет!» — философски заявил Изя. «Ее норма — странность!» Народ помолчал. Переглянулись. «Изя, отстань нафиг!» — махнув на него рукой, сказал нищий. «Ты, блин, излом, а не сталкер!» «Я сталкер!» — заупрямился излом. «И немного излом!» И также философски добавил. «У всех у нас есть свои маленькие недостатки и слабости». «Бля, даже не буду спрашивать, от кого он нахватался!» — буркнул нищий. Велес смущенно покраснел. «И так понятно!» Про то, как Семен жестоко поступил с несчастной химерой, которую уже давно записали в анналы истории, Велес рассказывать не стал. Еще обвинят бедолагу в геноциде. А он и так весь сжался, будто пытаясь стать поменьше, потом еще меньше и совсем нафиг исчезнуть. Только у него все равно не получалось. Большой он сильно был. «А как у вас с приборчиком там прошло? Работает?» — спросил Велес, пытаясь увести разговор подальше от Семена. Но прежде чем его попытка удачно воплотилась, он сильно хлопнул себя по лбу. «Ой, дурак!» И, собрав глаза обратно в кучу, от собственного излишне порывистого удара они что-то разбежались в разные стороны, Велес воскликнул. «Сёма, скидай пояс! Аптечка там есть? Аптечка организации, та, что мы брали с собой к центру!» «Угу, вот!» Семён отсоединил от пояса металлическую коробочку. Велес повертел ее в руках и обратно передал. «Знаешь, как открывается?» Семен аптечку открыл, обратно отдал. «Смысл, босс?» — сказал тут Лом. «У нас такие же. У меня, у Оли. Я пока держался, но теперь все. Запас прочности вышел. Еще стимуляторы, и мне пиздец. Сердце встанет». «Не такие же!» Велес аккуратно перебрал ампулы. Приподнял первую шелковистую пластинку футляра, отчаянно пытаясь вновь оживить в памяти то, что только что в ней промелькнуло. «Я дополнительно брал кое-какие препараты поколения Альфа-0. Мне нужны были все. Никто не должен был погибнуть, не отработав себя на 110%. Задачи и цели должны соответствовать принесенным жертвам. Любой не вовремя потраченный человеческий ресурс вел к провалу операции. Задачи были поставлены, люди подобраны, их обеспечение являлось первостепенной задачей. Материал должен был быть списан не раньше, чем отработан его потенциал. Все материалы операции, включая человеческие, рассчитывались с разных точек и позиций». Он вдруг понял, что все, за исключением Семена, смотрят на него как-то странно. С какой-то смесью отвращения, удивления и ненависти. Нищий сплюнул. «Вот потому, блядь, я не хотел связываться с твоей долбанной организацией. Простите, я, кажется, слишком сильно погрузился в свои воспоминания». «Извини, братан», — Валдис хлопнул его по плечу и улыбнулся. «Если ты таким был, извини, но раньше встретились бы, я бы тебя пулю в лоб загнал и нихера не пожалел бы». «Я был хорошим», — возмутился Велес. «Просто немного циничным. Самую малость». «Угу». Оля тоже плюнула, на что Велес тут же заявил, что воспитанной леди плеваться в присутствии столь большого числа джентльменов просто неприлично. Оля рассмеялась и так крепко обняла его сбоку, что аптечка едва не упала в снег. «Ох, хоть ты и был гнидой сволочной, но зона сделала тебя лучше, дорогой ты мой оболтус». «Я не оболтус, и не был я гнидой». Вновь возмутился он, но уже не так яростно. «Я хороший, а внутри белый, пушистый и очень красивый к тому же». Оля чмокнула его в щеку, бандиты начали улыбаться. Откуда-то издалека кто-то визгливо тявкнул, но ближе подходить все равно не рискнул. «Собачки пугливые!» — тяжко вздохнув, расстроенно пробасил Семен. «Ага, пугливые!» — проворчал тут Лом, которого Велес собирался подвергнуть воздействию препаратов, неодобренных Минздравом и вообще неизвестных в большом мире. «Илдак, ты просто такой худенький, что своим авторитетом их скотский характер нахрен задавил». «Они хорошие. У них хрупкий и тонкий душевный мир», — тут же вступился за Кута с Рутом Велес. «А почему Елдак?» — поинтересовалась Оля, глянула на Семена. Тот смущенно присел. «А-а-а, понятно все с вами», — проговорила девушка с улыбкой и большим уважением в голосе. «Нашел!» — Велес вытащил на свет Божий ампулу. «Лом, готов?» «Нет», — подозрительно посмотрел пожилой человек на нечто слабо светившееся, возможно, даже радиоактивное. «Я жить хочу!» «Может, не надо, а, босс? Так дойду!» «Вот видишь!» — воскликнул счастливый сталкер. «Один только вид препарата уже оказал целебное воздействие!» «Представляешь, что будет, когда эта милая жидкость потечет по твоим венам?» Лом громко сглотнул. Что-то он точно представил, но, похоже, не совсем то, что надо. Опасался Лом не зря. Прежде чем применить препарат, Велес заставил его раздеться, лечь на снег, снять ремень и попросил бандитов подержать ему руки. Тут парень испугался по-настоящему. Кажется, у него даже седых волос прибавилось. Но возмутиться не успел. Велес стал ощупывать распухший бок и довольно грубо ставить кости на место. Говорить не получалось. Орать вот легко, а говорить — никак. Совсем плохо было то, что у Лома начались осложнения. Бок стал синим, мягким. Синева эта неприятная даже на грудь выползла. Так что Велес, покончив с костями, снова порылся в аптечке. Еще одна ампула с чернильно-черной жидкостью явилась на свет. «Будет больно, друг», и вколол обе в районе ребер. Весь тот день и ночь они провели возле адской кухни. Лом как потерял сознание, так больше и не шевелился, только дышал тихо-тихо. На всякий случай ему в плечо Велес загнал еще одну ампулу. Этот препарат стабилизировал кровеносную систему. Правда, когда он отпускал, у человека начинались проблемы с координацией. Период, так сказать, отката. Длился он от дня до недели, в зависимости от организма пациента. В зоне применять, оставшись одному, не рекомендовалось. Можно было вместо мутанта пристрелить небо, после чего сразу же стать завтраком того самого мутанта. В самых тяжелых случаях можно было и себе в подбородок пальнуть. Так что оружие у Лома изъяли, пока не станет ясно, как подействовал препарат. Парня одели, закутали в теплый плащ Семена и положили на снег. Оставалось только ждать, когда он очнется. Перед сном обсудили план движения, а Нищий предложил Елдаку работу, почему-то тоже в августе. Велес тогда решил, что обязательно заглянет к бандитам. Жутко любопытно, что затеял Нищий. Дальше по плану стояли поля, пропитанные радиоактивными пятнами, как заметила Оля. Они там совсем неправильные. Потом поля простые, каньон и карусель смерти, а после — база организации. «Семен, ты можешь не идти на базу, если хочешь», — сказал ему Велес. «Араб злиться будет. Лиза...» «Она сука», — со значением кивая не забыл упомянуть Велес. «Лиза не сука! Хватит уже! Она молодец!» — зашипела Оля рассерженной кошкой. «Понял, молчу». И правда молчал. Минуты три. «Только она все равно сука». Семен не знал, как поступить. На базе его считали мертвым. Оружие, броню, все, что было на Семене, давно списали. Но если узнают, что он жив, потребуют вернуть, а его самого, скорее всего, пришьют. Все это он и выложил парню. Так что Семен задумался крепко. Еще днем Велес снова вернулся к вопросу о приборе японца. В ответ ему показали 5 артефактов. Один считался бросовым, за него платили копейки и более-менее приличную цену давали только на базе организации. Его нашли лежащим в траве прямо между двумя аномалиями. Еще один был дорогим, но не шибко. Его сняли с проплешины, сбоку от двух пересекающихся аномалий. А вот 3 других считались редкими. «Их не было!» — восхищенно поведала Оля. Бандиты только самодовольно скалились. «Представляешь, пусто! Нет ни хера, только аномалии кругом. А на приборчике точка. Арт!» Нищий кнопку нажал — и полыхнуло! Свет такой яркий, белый! А как проморгались, лежит Арт. «Мы тоже охуели», — вставил Валдис единственное важное замечание в рассказ девушки. Велес предложил прибор продать организации. Нищий пообещал показать им кое-что менее приличное вместо прибора, на что Велес заметил, что за такой прибор можно просить очень много, как за 3 алых капли минимум. «Чего?» Оба впервые слышали о таком артефакте. Выходит, Валдис не прикидывался там, посреди уничтоженного логова торговца. Он просто не видел никогда ничего подобного. «Надо же!» Все трое это сказали, когда Велес рассказал про алую каплю все, что помнил. Валдис достал ее на свет, и каждому было позволено ее пощупать. Только Изя и Семен не удостоились этой чести. Бандиты вообще сделали вид, что излома и гиганта тут нет, когда Оля передала артефакт обратно. Для пущего эффекта Велес озвучил стоимость капли, какую сам бы предложил за нее, будь он по-прежнему главой базы организации. «За такой прибор сталкеры деснами задавят, а организацию нахрен!» «Ну, как нахрен?» — раздраженно ответил нищему Велес. «Чтобы изучить, усовершенствовать, сделать несколько сотен копий и начать продавать сталкерам». «Ничего не понимаю», — заявила Оля. Изя только тяжело вздохнул. «Вот бы ему такую штучку!» Велес терпеливо объяснил. «Чем больше таких датчиков разойдется, тем больше будут находить артефактов. Так или иначе, большая их часть пройдет через скупщиков организации. Они солидно заработают и на продаже прибора, и на самом факте его появления в зоне. Лично я бы добавил в конструкцию несколько изъянов, сокращающих срок эксплуатации прибора. А на базе открыл бы что-нибудь вроде мастерской по ремонту». Он, восхищенный силой собственной соображали, еще добавил. «А кого-нибудь из бойцов, с мордой пострашнее, назначил бы мастером по ремонту. Вот, типа единственный и бесценный тот самый, кто может ремонтировать приборы». Вдаваться в более глубокие детали Велес не стал. У нищего как-то уж сильно алчно блеснули оба глаза, а на его новаторские идеи по поводу не совсем честной продажи прибора никто не отреагировал. Сталкер теперь был абсолютно уверен, прибор бандит продаст и запросит вдвое больше, чем он ему назвал, а то и втрое. Причем прибор продавать придет с полной бандой, обложив базу по всем правилам военного времени. Чуть что не так, и о цене прибора заговорят пули. Впрочем, вряд ли разговор пойдет с Лизой. Она сука, это да, но совсем не идиотка. Такую важную сделку будет вести лично араб. А он промашек с вульгарной стрельбой не допускает. Оружие должно стрелять обоснованно. Одна пуля — один труп. Никаких массовых убийств, если начинает рисковать финансовый аспект.